Глава 16. Андрей. Андрей метался по базе. Что за дурацкая поездка? Не зря он не хотел ехать. И зачем только поддался на уговоры Белявского? Наташа сломала ногу. Не уберег. Мать его убьет, хотя он ничего не мог поделать. 100 раз предупреждал, чтобы не лезла на самый верх. А Наташе хоть бы что. Никитку своего хотела поразить. Дуреха. Так ведь он и без того давно пораженный. В самое сердце. А Лариса вообще куда-то пропала. Зря он тоже вчера Наталью не послушался. С Нетребиной действительно надо было поговорить. Пора уже помириться. Надоели эти тягостные отношения. Он мог бы сказать ей, что вполне оценил юмор насчет ее в него влюбленности и нисколько не обижается. Может, если бы они договорились о прекращении военных действий, она не исчезла бы так внезапно. Он видел, как глазами полными ужаса Лариса смотрела на Наташу, то и дело теряющую сознание от боли. Андрей тут же все понял. Та кукла с белыми волосами. Лариса решила, что из-за нее произошло несчастье, и исчезла. Но куда? Ей может взбрести в голову что угодно. Куда бежать? Где ее искать? Проваливаясь в сугробы, Андрей попытался пройти в сторону Царь-горы. Нет, это глупо. По колено в снегу можно брести туда целый месяц. А толку? Взять, что ли, лыжи? Но зачем? Что Ларисе делать у Царь-горы? Он вернулся на базу и поговорил с ребятами, с которыми Лариса провела весь вчерашний день. Тот, с которым она протанцевала всю дискотеку, сказал, что ничего не знает, что вчера Лариса не собиралась уезжать. Потом Андрей расспросил о Нетребиной Ольгу. Та сначала обозвала его дураком, сказала «все из-за тебя», а затем осмотрела комнату. Сумки подруги на месте не оказалось, вещей тоже. Андрей немного успокоился. С тяжелыми сумками не бегут кончать жизнь самоубийством. Значит, она уехала в город. Но почему ничего никому не сказала? Классную руководительницу девчонки отпаивали валерьянкой. Еще бы, одна ученица сломала ногу, другая вообще исчезла. Андрей прошел к ней в номер и сказал, что возвращается в город. «Этого мне и не хватало. Еще один куда-нибудь пропадет, а меня в тюрьму?» – взвизгнула Татьяна Николаевна. «Ничего со мной не будет. Я обычно в шапке без вас езжу. И ничего, жив-здоров возвращаюсь». И не обращая внимания на стенание классной, Андрей пошел собирать вещи. Сидя в электричке, он вспоминал вчерашнюю дискотеку. У него было дрянное настроение, и он действительно не понимал, отчего. Ему не нравилась дурацкая подсветка, из-за которой все окружающее потеряло свой натуральный цвет, а человеческие лица приобрели зеленоватый замогильный оттенок. Прямо бал вурдалаков, да и только. Графа Дракулы не хватало. Андрея раздражали и Наташа с Никитой, которые изображали из себя полных идиотов. Невооруженным глазом было видно, что они лезут вон из кожи, чтобы только уколоть друг друга побольнее. А Нетребина, как всегда, по своему обыкновению строила всем глазки. Мало ей было тех парней, с которыми она каталась на лыжах. Возле нее на дискотеке толкалась еще целая куча отдыхающих разновозрастных мужчин. Особенно усердствовал один, в замшевом пиджаке. Но Лариса отдавала предпочтение все тому же парню, с которым Андрей как-то видел ее на улице. Неужели у нее с ним так серьезно? Андрею даже показалось, что они целовались. Но утверждать этого он не мог, потому что в тот момент в зале как раз включили мигалку, и трудно стало вообще что-либо разобрать. И зачем он сейчас едет за Ларисой? Может, она весело проводит время как раз с тем замшевым пиджаком, который лез к ней всю дискотеку? Андрей вздохнул. Зря он о таком думает. Сам ведь не верит ни в каких пиджаков. У Ларисы были такие больные глаза, когда она смотрела на Наташу. Куда же она делась? Пожалуй, стоит сначала зайти к ней домой. Может быть, она всего-навсего сидит дома и тихо плачет в подушку? Андрей невесело улыбнулся. Нет, это не для нее. Она может либо молчать до обморока, либо рыдать в голос. Середины для Ларисы не существует. Ну а если она все-таки дома, что он ей скажет? Андрей задумался. Ничего в голову не лезло. Ладно, Он потом придумает, на месте. Лишь бы была дома. Только бы была дома, только бы с ней ничего не случилось. У Андрея, как всегда, при мыслях о Ларисе перехватило горло, и сердце улетело куда-то вниз, чуть ли не в колени. Что она с ним делает, мучительница? Если ее не окажется дома, он совсем потеряет голову. В Питере на вокзале Андрей никак не мог сесть в автобус. Он попал как раз в час пик, когда все население одновременно перемещается по городу с работы домой. Ему казалось, что он напрасно теряет драгоценное время. Пока он, как дурак, стоит на остановке, с Ларисой запросто может что-нибудь случиться, а рядом никого. Когда на очередной автобус опять не удалось сесть, Разумовский принял решение ехать в круговую, на метро. Это дольше, чем на автобусе, зато он, по крайней мере, не будет стоять на месте. В метро тоже было много народу. Андрей пропустил два поезда, и только в третий ему удалось кое-как втиснуться. Очень мешала большая спортивная сумка. Он ехал, сжатый со всех сторон людьми, и по-прежнему думал об одном. Только бы Лариса была дома, только бы с ней ничего не случилось. Дома Ларисы не оказалось. Андрей насмерть перепугал ее мамашу, которая ждала дочь только завтра вечером. Он и сам испугался уже не на шутку, но все-таки сумел уговорить Майю Александровну ничего не предпринимать. «Я догадываюсь, где она может быть, и сейчас приведу ее домой», — он сочинял на ходу, лишь бы только успокоить взволнованную женщину. Андрей вышел на площадку и хотел было, не дожидаясь лифта, сбежать по лестнице вниз, но лифт как раз остановился на этаже Нетребиных. Двери разъехались в стороны, и навстречу Андрею шагнула Лариса. Без шапки, в распахнутой куртке, с яркими пятнами нервного румянца на лице. «Лариса, наконец-то! Я чуть с ума не сошел!» — бросился к девушке Андрей. Он обнял ее за плечи, а она, не отводя от его лица тревожных глаз, сказала: «Я неправильно тебе говорила. Не так. Поэтому ты мне не поверил». «Я верю, Лариса, я верю!» Он прижал голову девушки к своей груди и гладил по спутавшимся тяжелым волосам. «Ты тут ни при чем. Это я сам, кретин. Я никак не мог разобраться. Мне почему-то казалось, что я ненавижу тебя. Я все время злился. А сегодня, когда ты уехала, я наконец-то все понял. Ты прости меня, дурака. Я люблю тебя, Лариса».